Глава 47. И еще немного. Визжала Френ больше, чтобы позлить хамку, которая пряталась за цветочным горшком. На самом деле, она была уже почти у цели.